Глава 59. Кап. В огромной пещере стояла густая тишина. Только где-то настойчиво ударялись о воду капли, разнося гулкий влажный звук по пустому пространству. Кап. Когда глаза адаптировались к свету, я с интересом осмотрелась. Это и есть то самое место. Огромная каменная полость в горе по размерам напоминала концертный зал. Прямо в воздухе висели белые шары-светильники, освещая пещеру. Каменный пол был ровен, а по краям его окружала темная стоячая вода. Словно остров в океане. Я поежилась, вспомнив, какая вода холодная, и опять подумала о Бариасе. В центре зала на высоком круглом постаменте, угрожающем мрачным синим огнем, танцевало притягивающее взгляд пламя. «Источник», — мгновенно поняла. «Кап». «Так-то лучше», — проговорил надтреснутый голос, который рисовал в моем воображении мужчину с козлиной бородкой. Он вышел откуда-то сбоку и остановился, с удовлетворением рассматривая меня. «Так-то лучше». Нет, бороды у него не оказалось. Но, как я и предположила по голосу, он был худ, одет в темную с серебряной строчкой мантию до колен, из-под которой виднелись длинные, как у цапли, ноги в черных штанах. В скудном свете магических светильников бледное вытянутое лицо выглядело усталым из-за резких морщин вокруг рта и отчетливых мешков под круглыми глазами. В полумраке мое зрение выловило еще две странные мужские фигуры, которые стояли, выпрямившись как по струнке. Видно было плохо, и сначала я приняла их за магов, однако, присмотревшись внимательнее, поняла. «Таор! Дрей!» Неестественно высоко подняв головы, волки молча стояли так, будто что-то невидимое удерживало их за шеей. Сердце застучало. «Поймали! Что вы с ними сделаете?» Я посмотрела на волков, стараясь говорить, не показывая волнения. «Сделаем, что нужно», — туманно ответил в сторону маг. «Они мои друзья. Мы пришли вместе. Я против того, чтобы им вредили», — выпалила. «Их судьбу решит тот, кто выше меня. Твое имя, Миса». Не комментируя тему друзей, маг впервые обратился ко мне. Вопрос прозвучал повелительно, и мне это не понравилось. «Миса Алиса», — четко произнесла я полное имя и с вызовом подняла подбородок. «Мое имя — Мэтр Иезериль. У тебя великий дар, Миса Алиса». Ровно и даже как-то обыденно проговорил маг. «Сейчас здесь появится высший маг, чтобы вкусить его. Если ты без сопротивления дашь ему то, чего хочет, твоя жизнь наполнится роскошью и комфортом. Ты получишь все, что можешь пожелать. Будешь жить как великородная, в уважении и поклонении». «Свободная?» — я хмуро подняла брови, не особенно впечатляясь беглым описанием будущего благополучия. «О, ты была свободна!» Он иронично изогнул редкие брови. «Каким же образом? Свобода жить в достатке доступна не всем. Уважение и общение с лучшими из высокородных доступны не всем. Возможность проводить дни в комфорте без тяжелого труда доступна не всем. И у тебя все это было, Миса. Твой вид еще час назад свидетельствовал об обратном». Сказать было нечего. Я хмуро промолчала. Мэтр, понимающе кивнул и продолжил. «В полной мере не свободен никто, Миса. Ты слишком молода, чтобы понимать, что нет ничего невыносимее полной свободы и ответственности, которую она приносит. Именно поэтому мы ограничиваем себя и принимаем обязанности. Однако...» Иезериль жестом остановил меня от активного ведения диалога. «Однако разговор на эту тему можно вести бесконечно. Я все же хочу вернуться к высшему магу. Если ты будешь сопротивляться, он все равно сломит тебя. И тогда относительная свобода, которую ты могла бы получить, будет серьезно ограничена. Делай выбор, Миса Алиса. Мне все равно, что ты предпочтешь. Мы примем неизбежное и в любом случае возьмем свое». Короткий кивок дал мне понять, что разговор закончен. Маг развернулся спиной, вероятно, ожидая того самого высшего. Я стояла, обдумывая его слова. Маг с усталыми морщинами вокруг рта был прав. В этом мире у меня не было достатка, уважения и комфорта. Был тяжелый труд за еду и только формальная свобода. В моем родном мире также приходилось как следует работать, чтобы иметь возможность оплачивать счета, порой баловать себя деликатесами и немного развлекаться. Можно ли назвать свободными дни, когда ты работаешь по 8 часов? Приходилось ли мне переступать через себя и свою волю, чтобы вставать по утрам, идти и делать то, что я сейчас делать не хочу? Разумеется. Дважды, трижды, разумеется. В обоих мирах, так или иначе, регулярно. Может, просто перестать сопротивляться? Цена не так велика. Просто еще какой-то маг коснется моих губ, выпьет из сосуда, а за это меня ожидает относительно свободная жизнь с шелковыми одеждами, ароматными купелями и роскошными дворцами. Зарабатывать на это нужно всего лишь небольшой покорностью. Разве так не делают все? Ведь каждому порой приходится уступать. Немного успокоившись, я начала представлять свое вероятное будущее, и оно начало казаться вполне приемлемым. «А мне разрешат кататься на лошади?» «Кап?» «Разрешат». Я осеклась и похолодела от этого слова. «Приемлемое будущее» тут же помрачнело, как небо перед грозой. «Разрешение» может потребовать любое желание, в том числе и желание любить. Ариас бы согласился на такой обмен. Таор, Дрей, Крис. Сильные бы согласились. Почему-то мне кажется, что Ариас бы очень ласково улыбнулся и полоснул бы этого мага ножом по горлу. Дрей бы просто задушил голыми руками. Таор рассек бы надвое. Нет, они бы не согласились никогда. А я почему тогда? Потому что женщина? Это вероятно. Мы ведь другие. В женщинах от природы заложено поддаваться и уступать. Разве нет? Я опять зашла в тупик в своих размышлениях. Кап. Синие огоньки дикой силы непокорно плясали в центре пещеры под мои мысли. Ладно, дочь Скорпиона бы согласилась, простая и улыбчивая Катя, которая большую часть жизни жила, как и я. Наверняка она тоже далека от сражения на мечах и метания кинжалов. Катя согласилась бы, опустила бы ресницы и без сопротивления позволила бы испить из себя. Я обдумывала это без горячности, взвешивая вероятность того или иного ответа с холодной рассудочностью. Я не могла отрицать однозначного вывода. Нет, я не могу представить это. Катя бы сопротивлялась до конца. Число вариантов, которые она бы испробовала для освобождения, стремилось бы к бесконечности. Тогда о чем думаю я? И почему? Это из-за страха? «Не бойся сильных, Алиса!» Когда в темноте пещеры мелькнул портал, из которого появился высший маг, я уже приняла решение. Кап.